Итак, используйте эмоциональную шкалу и начните с того уровня, на котором вы сейчас находитесь. Представьте себе эмоцию, которую, как вам кажется, вы сейчас испытываете. Теперь постарайтесь найти те слова, которые могут перевести вас на другой, более высокий эмоциональный уровень. Например, представьте себе женщину, которая находится в состоянии глубокой депрессии из-за смерти своего отца. Она ощущает растерянность и сильную душевную боль. Несмотря на то, что отец долгое время серьезно болел, и поэтому его смерть не была неожиданной, она все равно впала в глубочайшую депрессию. Испытываемые ею эмоции, бессилие и огромное горе являются ответом на то, что она фокусируется на смерти, на обстоятельствах, которых никто не в силах изменить. Пока отец был болен, эта женщина почти не отходила от него, но буквально за несколько дней до смерти она совсем ненадолго его оставила. И надо же было такому случиться, что именно в это время отец впал в беспамятство, от которого так и не очнулся. Он умер, а женщина теперь испытывает чувство глубокой вины за то, что упустила последние бесценные минуты, когда еще могла поговорить с ним, сказать, как сильно его любит. Когда она испытывает чувство вины, то еще не замечает, пусть слабого, еле заметного, но все же улучшения эмоций. Тем не менее, для нее это является важным вибрационным изменением. Потом она обращается к могущественной эмоции – гневу. Она вспоминает про сиделку, которая была с отцом во время ее отсутствия, и испытывает гнев, поскольку считает, что та дала отцу слишком большую дозу лекарств, несомненно, из самых лучших побуждений, из-за чего отец впал в бессознательное состояние. Она осуждает сиделку за то, что та лишила ее последних минут наедине с отцом. Эта женщина пока еще не понимает, что такие эмоции, как, например, чувство вины или гнев, являются показателем значительного улучшения ее первоначального состояния – депрессии, представляющей собой одну из наиболее сильных вибраций сопротивления. Она действительно почувствует себя намного лучше, если станет гневаться и обвинять. Может быть, она даже сможет вздохнуть с облегчением и заснуть. Конечно, было бы во много раз лучше, если бы она достигла этого облегчения осознанно. Но даже если подъем эмоционального тонуса происходит бессознательно, любое улучшение дает вам простор для еще больших позитивных изменений. Когда вы поймете, что гнев и осуждение могут освободить вас от беспомощности и горя, вы сможете быстро подняться по эмоциональной шкале. Сам процесс может занять у вас день или два. В это время вы будете неуклонно подниматься от одного вибрационного уровня к другому, от горя – 22 пункт, к чувству вины – 21, потом к мести – 18, потом к гневу – 17 и, наконец, к осуждению – 15. Вот так, шаг за шагом, вы сможете вернуться к источнику. При этом улучшение эмоционального состояния поможет вам еще больше сократить время, необходимое для достижения самого высокого уровня вибраций. Мы хотим привести вариант того, каким образом эта женщина могла бы сознательно добиться повышения своего вибрационного уровня –